Адмирал Надыров в этот час расхаживал по мягкому толстому ворсу огромного ковра, которым был застелен пол в кабинете президента Кассии. Напротив него у входа стояли, переминаясь ноги на ногу, два водителя боевых сервомашин. Как это могло случиться? Как? Адмирал резко остановился, окатив подчиненных тяжелым, не предвещающим ничего доброго взглядом. Его азиатские скулы двигались под желтоватой кожей сухого лица, катая желваки. «Сэр, это был Беркут», — попытался оправдаться Подоровский. Лейтенант Сеч завалил его, опрокинул на землю, но тот встал, хотя наши сканеры показывали, что вся его автоматика отключилась. Когда он вышел на нас, в его рубке не было пилота. «Да, но кто-то поднял его с земли, перепугав вас до полусмерти», — рявкнул адмирал, с трудом сдерживая душивший его гнев. «Больше всего на свете Надыров ненавидел трусов». «Там была какая-то женщина из местных», — хмуро ответил Зингер. «Она и робот-андроид. Им удалось вползти в люк, прежде чем Беркут начал подниматься». «И это еще раз доказывает, насколько нам нужна эта машина. Если ею может управлять женщина, абориген, значит, он совершенен. Понятно?» Едва сдерживая гнев, процедил сквозь зубы Надыров. «Мы охотимся за ним по всему Дабогу. Теряем корабли и людей. А вы упускаете его из-под самого своего носа». «Сэр, у нас был четкий приказ», – осмелился произнести Подоровский. «Лейтенант Сеч погиб, было потеряно 2/3 подразделения, и в этих условиях мы были обязаны отступить. Вы ведь сами подписывали инструкции для механизированных групп». «Все верно. 2/3 машин оказались уничтожены в результате предательства, трусости и некомпетентности», – резко уточнил адмирал. Подчиненные стояли бледные, как смерть. Глядя на них, Надыров испытывал отвращение, не понимая того, что он в очередной раз повторяет роковую ошибку своего негласного соперника, адмирала Нагумо. Он относился к ним как к солдатикам, гневно досадуя на то, что те не умерли, а ведь он рассчитывал именно на это. Надырову еще предстояло осознать, что у этих людей не было идеи, за которую по личному убеждению стоило умирать. Они работали, и где высокооплачиваемый труд вплотную граничил с понятием смерть, справедливо тушевались, позволяя инстинкту самосохранения возобладать над некоторыми параграфами подписанных контрактов. Надыров с высоты своего положения не совсем понимал, да и не считал нужным вникать в такие тонкости. Однако во всем остальном он смотрел на вещи трезво, и сейчас успокаивал себя тем, что Беркуту, равно как и его легендарному пилоту, никуда не деться. Не ускользнуть с этой планеты, которая не имела собственного космического флота. Только пару орбитальных спутников, которые уже сгорели в атмосфере Кассии, сбитые штурмовыми модулями Альянса. Минутой раньше ему доложили, что орбитальная разведка обнаружила место падения транспортного корабля, на котором Рокотов сумел ускользнуть из системы Дабога. Сейчас туда уже двигался механизированный батальон. Информация по роботу пока отсутствовала. Беркут и еще две машины, плененные или же преданные своими пилотами, исчезли в неизвестном направлении. Сеть сканеров еще не была развернута над Кассией в полном объеме, и потому ее населенный материк представлял сейчас сплошное белое пятно, лишь кое-где перекрытое приборами тени Земли. «Город оцепить», — приказал адмирал, обернувшись к офицеру связи. «И передайте Косымову мой приказ, пусть возьмет этого, так называемого президента, и выколотит из него информацию о всех ахумах, а заодно о том, где они прячут Рокотова. Думаю, что он знает и первое, и второе». В принципе, Надыров мог быть доволен. Несмотря на мелкие раздражающие неурядицы, захват планеты проходил гладко. Очень гладко. «Это будет показательная акция», – подумал он. «Пусть Нагума полюбуется, как на самом деле надо работать». Обернувшись, он поманил к себе второго офицера. «Свяжись с тенью Земли. Мне нужно 3 звена атмосферных истребителей для патрулирования над материком».